Глава 29. Дождь лил с такой силой, будто бы природа вожелала утопить на этой земле все живое в своем стихийном буйстве. Для любого пешехода выход в такую непогоду означал бы моментальное промокание до самой последней нитки. Да что тут говорить, если из полноводной реки можно было выйти более сухим, нежели из-под этого неудержимого ливня. Так что совсем неудивительно, что улицы Махи начали стремительно пустеть даже раньше, чем на горизонте показалась огромная черная туча. К тому моменту, когда на землю упали первые капли, город уже выглядел вымершим и покинутым. Однако я не мог последовать примеру всех остальных горожан. Ведь меня ожидала одна важная встреча. Встреча с Зокритом и Матирос, который должен был принести мне вести. Но теперь уже и не знаю, рискнет ли он высунуть хотя бы нос из своего родового гнездышка. Не успел я толком усомниться в пунктуальности аристократа, как вспышка молнии высветила в конце улицы закутанный в плащ с ног до головы силуэт. Он двигался прямо ко мне, остервенело топая по лужам и каждым своим движением показывая, насколько ему докучает разыгравшееся ненастье. Наконец, фигура поравнялась со мной и замерла, ничего не спрашивая и не говоря, как немой укор моей совести. И только лишь когда новая небесная вспышка осветила лицо Зокрита, он недовольно пробурчал. «И почему ты не мог выбрать место по суше?» Я сделал небольшую паузу, ожидая, когда в небесах прогромыхает отстающий от грозового разряда гром, и только после этого ответил. «Потому что здесь и сейчас нас точно уж никто не подслушает». Высокомерно отозвался я, будто и в самом деле мог предсказать этот ливень. «Давайте сразу к делу, Дамин. Наместник уже ответил?» «Да», — скривился мужчина то ли от капель дождя, падающих на его лицо, то ли от тех вестей, которые он принес. «Но я боюсь, что тебе не понравится его решение». «Почему-то я не удивлен. Так что он написал?» «Твоя задумка провалилась», — припечатал Эматира, словно в чем-то меня обвинял. «Наместник отклонил просьбу Мерека устроить закрытый поединок, поскольку разница в ваших рангах слишком велика». В своем официальном отказе он указал, что такая дуэль с попустительства властей Исхерса может стать средством узаконенного убийства. Поэтому Лизаблю, ты или я готов позволить состояться вашей схватке только в назначенный им день и только в его личном присутствии. «Надо же», — сказал я, задумчиво глядя в черное небо. «А мне он заявил, что у него нет на это времени». «Так что, значит, все отменяется?» Заметным напряжением в голосе спросил аристократ. «А вам, Дамин, так принципиально важно, чтобы я вышел на безнадежную дуэль с вашим главой?» «Меня в первую очередь волнует отмщение, Данмар», — холодно бросил Зокрит. «И ты прекрасно об этом знаешь». «Конечно, конечно, прекрасно вас понимаю. Однако мы договаривались с вами совсем о другом. Вы же прекрасно понимаете, что против магистра у меня нет ни малейшего шанса. На закрытом поединке я бы еще мог что-нибудь придумать, но сейчас, при множестве свидетелей...» Я скорбно покачал головой, поджав губы, в полглаза наблюдая за тем, как смурнеет лицо моего собеседника. «Вы подвели меня, Зокрит». Эматирос тут же гневно сверкнул на меня глазами, злясь на то, что я пытаюсь переложить всю ответственность на его плечи. «Я сделал все, о чем ты просил, Данмар!» Пылко возразил он, тыча мне в грудь пальцем. «Но воля наместника лежит за пределами возможности моего влияния, так же, как и твоего!» «Это все оправдание, Дамин», — продолжил я дразнить владеющего. «А факт остается неизменным. Теперь я буду вынужден либо бежать, либо выходить против огненного магистра лицом к лицу». Честно говоря, бросать все то, чего я достиг в Махе, было откровенно жалко. Ведь мне оставалось сделать всего один щелчок пальцами, чтобы собрать вокруг себя целый костяк из послушных мне аристократических родов. И при должном уровне организации они даже на сегодняшний день вполне способны подмять под себя весь город, а за ним и провинцию. Осуществить это мешают только действующие главы семей, чьи наследники уже настроены ко мне весьма лояльно. И немного ускорить передачу власти от родителей к их детям совсем несложно. Куда труднее будет придумать способ разобраться с Мэроком, не явив никому ни ангельской сути, ни демонической. Пока Эматира сверлил меня сердитым взглядом, я умиротворенно смотрел в небо, любуясь его чернильной тьмой и редкими росчерками молний. Они периодически мелькали в вышине под пушистыми брюшками тяжелых туч, потрясая воображение своей мощью и свирепостью. Как же интересно устроен мир. Какие пугающие силы вот так запросто разгуливают по его просторам. А ведь этому чуду не удивляется даже последний свинопас. «Ты все-таки собираешься сбежать?» Наконец спросил аристократ, но в этих словах, как ни удивительно, не прозвучало ни упрека, ни презрения. Ведь в его глазах я все еще оставался самонадеянным мальчишкой, который взял ношу не по себе и сейчас от тяжести едва может разогнуть спину. А ведь с ней мне потребуется пробежать целый марафон. «Не думаю», — отрицательно мотнул я головой. «Пожалуй, мне придется выйти на этот поединок». «Но ты ведь сказал...» «Да, Дамин, я помню», — перебил я высокородного. «Просто побег не входит в мои ближайшие планы». «И что ж ты намерен делать?» — иронично вскинул бровь мой собеседник. «Выйдешь против Мэрока?» «Выйду, Дамин. Но только при одном условии». «При каком же?» «Если я убью главу Иматирос на глазах у всех, вы признаете передо мной долг жизни». Зокрита явно возмутила мое предложение, и он почти уже раскрыл рот, чтобы возразить мне. Но я не дал ему вставить ни единого слова. «Понимаете, Дамин, вызвать Мэрока я мог и сам, без вашей селезии помощи. Вместо этого я понадеялся на вашу поддержку, и теперь ситуация обернулась для меня весьма скверно. Расквитаться с вашим родственником я способен совсем иначе, не привлекая к себе столько внимания. Но теперь мне придется открыто рисковать собственной жизнью». «То есть ты решил сделать и свое дело, и меня записать в должники?» — недовольно отозвался аристократ. «Я все еще могу уйти, если вас такой выход не устраивает. А вы продолжаете жить с памятью о Дексаме и ненависти к его убийцам. А там, как знать, может быть, Мэрок станет грандмастером и просидит еще полсотни лет на посту главы рода». Высокородный ненадолго задумался. Он сейчас явно пытался прикинуть, насколько сильно его обяжет данное мне слово. Я был более чем уверен, аристократ не допускает даже мысли о том, что недоучка-воздушник сможет одолеть магистра огня. А это могло значить только то, что его обещание умрет вместе со мной. В этом случае лично Зогрит не рискует ничем. Зато Мэрок получит несмываемое пятно детоубийцы на репутацию, что гораздо лучше, чем текущий статус-кво. «Ты настолько уверен в своих силах, Данмар?» — спросил аристократ, требовательно заглядывая под капюшон моего плаща. «Скажем так, я готов рискнуть», — хмыкнул я, провожая взглядом очередную небесную вспышку. «А вот готовы ли к риску вы, Зокрит?» День, на который назначили наш с Мэроком поединок, настал как-то уж чересчур быстро. А до тех пор всякий, кто знал о моей грядущей схватке, пытался меня от нее отговорить. Вразумить глупого юнца без преувеличения старались практически все. Мэтр Нимтор и мэтр Харма, Астра, Ера со своей матерью, семейство Девиты и даже Лэнд Релием, с которым мы виделись лишь раз на торжестве Эстуана. А когда слухи о моей дуэли распространились дальше Первого Кольца, то я получил письма еще и от Флогии с Гиртомом. И если сквозь все послание владеющей красной нитью шла мысль «На кого ты меня оставишь без огненной воды, если сгинешь?», то вот ювелир осторожно интересовался, кто станет правопреемником всей этой идеи с механическими перьями. Иными словами, его интересовало, кто будет получать и распределять весь доход с его изделий после моей смерти. Но все эти уговоры и осторожные увещевания просто меркли по сравнению с тем, что мне устроил Астал. Он своими причитаниями и жалобами давно уже довел меня до белого коленя, заставляя скрипеть зубами от одного лишь звука его сердитого дыхания. И только Кавим демонстрировал всем похвальную веру в меня, оставаясь показательно холодным и невозмутимым. «Да как ты можешь стоять и спокойно смотреть, пока этот балбес собирается на собственное заклание?» — бушевал здоровяк, когда я уже и в самом деле начал сборы на дуэль с Мэроком. «Скажи же ему что-нибудь! Переубеди этого упрямого осла!» «Если меня чему и научило путешествие с Данмаром, так это тому, что для него не существует никаких преград», — невозмутимо отвечал шахирец. Если что-то кажется тебе невозможным, то это вовсе не значит, что мальчишка с тобой согласен». «Вот-вот остал», — поддержал я владеющего. «Прислушайся к своему приятелю, он дело говорит». «Да вы что, сбрендили оба?» Немного обиженно воскликнул великан. Как-то так вышло, что мы с южанином не стали открывать ему никаких подробностей о нашем походе на Дикий Континент. Причем мы об этом вовсе не сговаривались, оно получилось само собой. И остало это явно за дело, хотя он никогда и не говорил об этом напрямую. «Это же целый магистр, сраку ему раздери!» Продолжал разоряться воитель. «Вы хоть представляете, какая сила скрыта в неказистом тельце Иматироса?» «Успокойся, мой огромный друг», — попытался я остудить пыл здоровяка. «Лучше вспомни мою дуэль с Дексамом. Ты ведь тогда говорил все то же самое, что и сейчас». «Я...» Не признать справедливость моих слов остал не мог, а потому пытался измыслить какое-либо возражение только из своего природного упрямства. Но как бы он ни напрягал свой разум, придумать выходы из сложившейся ситуации у здоровяка не получалось. «Так ты все-таки не сошел с ума, Данмар?» С надеждой в голосе поинтересовался мой добровольный опекун. «Может, и сошел», — проказливо пошутил я, наблюдая за багровеющим шрамом на лице воина. «Чертов маленький демон!» — рыкнул великан, пиная своей могучей ножищей деревянную кровать. Она от такого непочтительного обращения жалобно хрустнула, но все же устояла. «И что ты мне теперь предлагаешь делать? Просто стоять и смотреть, как тебя режет на куски вонючий аристократишка?» «Совсем нет, остал. Я снова предлагаю тебе ставить все золото на мою победу. Прибереги лишь несколько сотен акатов, чтобы тебе хватило доучиться в дивинатории, а то ведь если меня...» «Дурной мальчишка!» — взъелся пуще прежнего воитель. «Если ты еще раз ляпнешь нечто подобное, то, клянусь бородой Воргана, я выйду на поединок вместо тебя!» «Хорошо, молчу!» Покладисто согласился я и действительно сосредоточился на своих сборах, игнорируя как монотонный белый шум разразившуюся с новой силой перебранку между Кавимом и великаном. На поединках жизни было запрещено фактически все. Доспехи, артефакты, яды, дротики, иглы в рукавах и даже засапожные ножи. Противники выходили друг против друга с открытыми намерениями, не тая за пазухой никаких хитростей. Только твое личное умение, клинок и положенная на чашу весов жизнь. Так что собирать мне толком было и нечего. Но это не значило, что мне не стоило поработать над собственным внешним видом. Все-таки многие представители высшего света почтут вниманием это необычное событие. Так что мне стоит предстать перед ними в наиболее представительном и респектабельном виде. Пусть весь городской цвет узрит, что это не какой-то там зазнавшийся оборванец и выскочка бросил вызов Иматиросу, а вполне себе обеспеченный юноша, который по благосостоянию, если не равен ему, то не сильно-то и уступает. Именно поэтому сегодняшний мой наряд щеголял не только золотой вышивкой и оторочкой, но еще и ярко-алыми рубинами в пуговицах, которые, каплями пролитой крови, сверкали на бархатном мраке чернейшего кентийского дамаста. Даже свои проверенные временем полусапоги я заменил на не менее практичные, но куда более нарядные, с позолоченным тиснением и задранными на восточный манер носами. И эта внезапная перемена моего вкуса не укрылась от взгляда остала. Хоть я и раньше никогда не носил позорного тряпья, но и такого количества золота на моих одеждах никогда не наблюдалось. «Наряжаешься, будто на праздник». Недовольно буркнул воин, блуждая взглядом по моему облачению, за которое я выложил баснословные 240 акатов. На такую гору золота целая деревня могла бы жить десяток лет, не утруждая себя работой, а я готовился изодрать это великолепие всего за один день на потеху высокородной публике. «На похороны всегда принято надевать только самое лучшее», — мрачно пошутил я. «Вот же мелкий!» От избытка чувств здоровяк снова одарил ни в чем не повинную кровать ударом ноги. На этот раз она устала терпеть подобное отношение и с хрустом сложилась пополам. Причем по лицу гиганта слишком легко читалось, что он с большим удовольствием адресовал бы этот пинок мне. И только тот факт, что мне вскоре предстоит выйти в круг с магистром, отвращал его от своего намерения. «Остал! Данмар ведь намеренно издевается над тобой, а ты идешь у него на поводу, словно неразумное дитя!» Веско бросил Кавим, не меняя своей выжидательной позы. «А ты давно ли сам таким рассудительным и наблюдательным стал?» Тут же переключился на него гигант. «Не очень, но и стал же!» С ухмылкой ответил шахирец. Ему, казалось, тоже доставляло удовольствие наблюдать, как остро Астал реагирует на мои шуточки. и только лишь стиснутая до побелевших костяшек ладонь на эфесе одной из восточных сабель выдавала тлеющее в нем волнение. «Я готов, пойдем!» Коротко распорядился я и направился к выходу. Мужчины сразу же посерьезнели, натянув на лица непроницаемые маски абсолютной невозмутимости, и отправились за мной. На улице наша троица неизменно притягивала взгляды прохожих, ведь каждый из нас был по-своему необычен. Юный и прекрасный Данмар, чьим телом я завладел, огромный и суровый Астал, напоминающий крутую скалу в человеческом обличье, и подвижный Кавим, будто бы унаследовавший от своей стихии текучесть и стремительность. Всякий встречный наблюдал за нами с плохо скрытым интересом, словно пытаясь разгадать, что же связывает разодетого мальчишку, сурового шрамированного гориллу и шахирца с холодным пронзительным взглядом. И столько вызова и уверенности было в каждом нашем движении, что даже некоторые аристократы, встреченные по пути, притормаживали, чтобы ненароком не перейти нам дорогу. Когда мы прибыли на центральную площадь Махи, то обратили внимание, что тут уже собралось достаточное количество народа. Я совершенно точно опознал среди десятков лиц Астру и ее подружку Махару Фортом, Ера с младшим братом Араном, Каэта Девита и его старшую сестру Линею. Даже Тасим с Иридой не отказали себе в удовольствии прийти посмотреть на весьма занимательную схватку, которую в городе не обсуждал только ленивый. Парочку своих родственников, впрочем, я нарочито холодно проигнорировал, лишь скользнув взглядом по их фигурам. Пока еще рано кому-либо знать о моей связи с семьей Этерна. Кстати, Мэрик тоже был здесь и сейчас стоял, заложив руки за спину. Надменный и властный, как будто и нет в семье магистра раскола, угрожающего его главенству в роду. Словно он вышел сюда по собственному желанию, а не под давлением воли Нойра Атерна. Словно его не сжирает пламя собственной искры, которую он уже вот который год не может обуздать. Вокруг Эматира состояло несколько его родственников, насколько я могу судить из числа самых лояльных. И в их же компанию затесались родители покойного Дексама. Как раз в тот момент, когда наше трио появилось на площади, к Мэрику подошла женщина, в которой я опознал Ионию Эстуан. Ну да, кто бы мог подумать, что мать Ера не попытается уладить наш конфликт, даже если он уже перешел к решающей стадии. Когда я встал напротив Эматироса, то успел поймать финал ее пылкой речи. «Глава целого рода, вы просто обязаны быть мудрее. В конце концов, это же всего лишь юный мальчишка, в победе над которым вам не будет чести». «Спасибо, Домина Иония, за вашу заботу о моей жизни!» Громко и выразительно сказал я, чтоб меня слышали и окружающие. «Но время бесед прошло, толком не начавшись. Домин Мэрек настроен весьма серьезно и не успокоится, пока не отправит меня в чертоги Воргана. Так что это шанс для нас обоих поставить точку в непонятном для меня противостоянии. Ведь так, Домин и Матирос?» Мой противник не удостоил меня ответом, а лишь дернул уголком губ, изображая кривую ухмылку. Он четко давал понять, что какие бы ни были у него мотивы, болтать с сопливым юнцом на потеху публике в его планы явно не входит. Мать Ера, будучи потомственной аристократкой, тоже не могла не заметить в Мэрике этого демонстративного презрения ко мне. Она осознала, что пытаться договориться с ним бесполезно. Однако ведь еще оставался я. И женщина даже уже повернулась в мою сторону, чтобы попытаться отговорить от совершения фатальной для меня глупости. Но ни единого слова так и не сорвалось с ее губ. А все потому, что она увидела перед собой не того молодого акалита, что вытащил ее сына едва ли не с погребального костра. И даже не того в меру нескромного подростка, что нередко становился гостем в их поместье. Вместо него посреди площади стоял мертвец. Домина Иония была опытным целителем, и ей, разумеется, неоднократно приходилось бывать на войне. А там, в пропитанной запахами крови, гноя и испражнений палатке, она повидала слишком много тех, кто отправлялся в последний путь, покинув израненное тело. И какими бы разными ни были эти люди при жизни, смертью у всех появлялась одна общая черта. Пустой и безжизненный взгляд. Слепо устремленный куда-то вперед, в неведомые дали, куда нет дороги живым. Именно эта мертвящая бездна сейчас смотрела из моих глаз, убивая любые намеки на осознанность или разумность. И эта жуткая пучина пугала Ионию похлеще, чем вид всех вместе взятых покойников, над которыми ей когда-либо доводилось стоять. Что уж говорить, если даже надменный магистр нервно дернул щекой и поспешил отвести глаза. Только бы лишь не видеть этой всепожирающей темноты потустороннего мира, которая холодна настолько, что вытягивает тепло и свет из окружающего пространства. Неспособная дать объяснение своему испугу, Дамина Истуан малодушно сбежала, оставив нас с Мэроком один на один. Так мы и стояли неподвижно друг напротив друга, в ожидании, когда сюда пожалует его милость императорский наместник и позволит нам начать дуэль. Сегодня два человека пришли сюда, чтобы убивать. И оба свято веровали, что худшая участь постигнет именно соперника, а не его самого. Что ж, посмотрим, кто из нас больше недооценил своего противника.